протерев ладонью по небритому лицу, глядя, как подкатывает Волга. Сплюнув, сигаретку вышел Витька на крыльцо с чувствами исполненного долга. Он прошелся с понтом, как по правде постовой, вслед в окошко помахала Надя. Вежливо таксист сказал, не глядя на него: парень, у тебя щека в помаде. А в окне за белой тюлью виден силуэт. Я вернусь и вместе побалуем. Сам причмокнул, вспомнив, как берет она меня, и застыл с воздушным поцелуем. Он смотрел в глаза и видел сладкую печаль, хоть и знал, что больше не вернется. Все равно на Пасху быть шампанским обещал. Надька дура, верила, дождется. Витька не жалел, он перешел свой Рубикон. Это было даже интересно. Свой последний козырь он вчера швырнул на кон и ушел, а дальше все известно. Потерев ладонью по небритому лицу, глядя, как подкатывает Волга, сплюнув сигаретку, вышел Витька на крыльцо с чувствами исполненного долга.